Ой, алло. İşte Ama işte sen... Baya işittim yapma. Merhaba. Neyse mikrofon efekti. Anlamam. Bir şey anlamam. Bir şey anlamam. Bir şey anlamam. Ne çayınsın? Tutum siyek işte. Siyek. Ne şimdi mikrofon efektsiz. Yo, min ever. No. No yama. Mikrofonla ever mikrofonun basqanda bütün efektsini. Çünkü mikrofonla basqan mikrofon basqanda bütün efektsini. Sen mi basmadın hiç mikrofon qalıp şey? Bir elde mikrofon basmadı bizi brat. Men qayan sülümsün sen ya. Sen kitap otarasın mendirin de yama. Yama brat. Anlatıp gitken değil mi? Tek tokta. Böyle koyayım da kuyruğa. Ne şeysin bu yama kamera? Kam. Koyayım da kuyruğa efekt. Вот просто. Preferences. Metronom. Looper. Recording. Metering. Ninja. Connect. Private server. Community. Official site. American. Vanessa. Polish. Dutch. Zen. Black. Ого, яма. Flat game. Яма, хранить две валюты зем. Ice, Navy, Rounded, Volcano. Блин, мне game по имени big big круто курне. А я кто там я блин сама просто black по имени яма. Ярар Translators, Wiki, Current Version. Не блин, еще какие-то я сама. Тим, не я ж что мы и беру за миксер крафта, что мою. Кому крафт? Шайма? Брат, брат, брат. Брат, Шайма? Шайма? Эй, ю? Ага. Ук. Ничего меня эффект курила, ничего меня эффект курила. Эффект пасмухи, ничего меня эффект курила. Allow the plugin to handle keystrokes. Aha, ok. Preferences. You should not. You should not effect. FL Studio. Instead of the origin. Надо вообще информацию чисто ок. Нишик мында эффект куя. Джем табалы фильтр. Прикол, мен фильтр куям, ул сенің ойнағанға фильтр куяны. Яма литерали. Дэм. Дэм, бро. Ну, ярар. Ок. Нишек именно миллионы хуйрасын? Нишек, нишек. VST деген плагин павс. Ой. Алла. Литерли бір нәрсе істелмеді, бір нәрсе өзгермеді. Мы будем что-то. Yani öğrenilir gerektirin devrini mesela. Ne bu ne kadar sonra gerektirin. Metronom bu için sonra gerektirin. Hı.